После же того, как быстро закончилось это неудачное нападение из засады, парень предложил девушке осмотреть дом и убедиться, что никого в нем более нет. И не сказать, что это заняло много времени, но ввиду неожиданного напряжения, что все это время испытывала девушка, для нее этот небольшой срок времени показался поистине огромным. Открывая каждую дверцу и каждый шкаф, девушка ощущала ужасное напряжение, будучи готовой среагировать на неожиданное нападение в любой момент. И не помогал ей успокоиться ни активированный на ней барьер, ни парень, что всюду следовал за ней и был готов стрелять в любой момент. Как ни крути, но ранее она ничего такого не делала, даже не была близка к тому, чтобы кого-то убить. А тут еще и постоянно растущая усталость от длительного применения дара. Потому и неудивительно, что когда они все же осмотрели полностью дом и убедились, что более тут никого нет, девушка сразу же устало выдохнула, пытаясь прийти в себя и осознать, что только что произошло и во что она вляпалась в этот раз. Некоторое время они с парнем просто молчали, смотря на трупы в коридоре, от которых вовсю растекалась темно-алая кровь. И все это время девушка не могла понять, почему парень столь спокоен. Нет, вначале, после осмотра дома, он, как и она, был напряжен столь же сильно, но буквально меньше чем через минуту он будто бы просто принял произошедшее как данность, словно он только что и не убил вместе с ней собственноручно четверых людей. Понятное дело, что это люди хотели убить его, но все равно это же люди, как-никак, и его спокойствие по этому поводу ее пугало. В этот момент она всерьез задумалась о том, правильно ли она позиционирует его, как психически здорового человека. Но когда между ними наконец завязался диалог, и она выслушала его вполне здравую позицию по этому поводу, то расслабилась. Она, конечно, была согласна далеко не со всем, что он сказал, но по крайней мере смирилась с его видением ситуации. Однако сразу следом за этим произошло нечто странное, парень вдруг будто бы резко опьянел, и будучи даже не в силах усидеть на спинке дивана, упал прямо на диван. И пускай он ей тихо пробубнил что-то про то, что он взошел на новый этаж, тем не менее ей сначала поверилось в это с трудом, ведь это попросту, как ей в тот момент казалось, невозможно. Но прямо следом за этим, видя, как парень действительно полностью погряз в блаженстве, знакомым каждому обладателю дара, и не имея никакого иного предположения, что объяснял бы происходящее с ним в этот момент, она поверила ему. А потому, вспомнив, как в детстве, когда она еще только начала всходить на ступени этажи, мама заботилась о ней, поливая ее лицо прохладной водичкой и кладя на ее лобик охлажденное полотенце, она, сама не понимая почему, не раздумывая, начала проделывать то же самое с ним. Быстро найдя на кухне стакан и тряпочку, она наполнила стакан прохладной водой и хорошенько намочила тряпочку, после чего быстро вернулась к парню, что даже не понимал в этот момент, что происходит вокруг него. Несколько засмотревшись на его лицо, она аккуратно положила тряпочку ему в лоб и сразу следом за этим, вылив немного воды себе на ручку, стала нежно обтирать ей его лицо. И так продолжалось, пока парень не начал постепенно приходить в себя, осматриваясь по сторонам и смотря благодарно на нее. Разумеется, сразу после этого, она спросила его о этом его странном восхождении на новый этаж, однако, как она и думала, ответа она так толком и не получила, что ее, по непонятной ей причине, достаточно сильно расстроило. Вероятно потому, что парень знает секрет, связанный с ее болезнью, а вероятно по кое-какой другой причине, принимать которую она до сих пор упорно не хотела. И пока девушка размышляла об этом, она и не заметила, как парень, сидящий рядом с ней, уже успел несколько раз пробежаться взглядом по всему ему телу и мысленно раздеть. А когда же заметила, вспомнила о последствиях восхождения на новый этаж, спросила об этом парня, и в следующее мгновение ее тут же, практически сразу, неожиданно схватили и подняли, небрежно уложив на плечо, отчего она громко вскрикнула и тут же ощутила себя подобно какому-то мешку с картошкой. Девушка сразу же протестующе завопила, задрыгавшись всем телом. Но, конечно же, сопротивлялась она далеко не во всю силу, ведь будь иначе, парень никак не смог бы ее удержать из-за банальной разницы в чистой физической силе. А протестовала же девушка не от того, что ей не хотелось сейчас секса, как раз-таки сейчас она его очень и очень сильно хотела, ввиду того, что вчера его не было, а после того, как он поднял ее и стал бесцеремонно лапать за попу, она завелась еще больше, пускай ему она бы этого никогда и не сказала, но при этом же для нее действительно казалось неприемлемым, будучи аристократкой, заниматься в доме с трупами и, что еще важнее, для нее было неприемлемо то, как он ее нес. Одно дело, если бы он нес ее в спальную, как она того и заслуживает, подобно настоящей принцессе, а совершенно другое дело, когда он ее несет в спальню вот так, словно она действительно мешок с картошкой, разве что у которого есть приятная попа, которую он без конца сжимает и разжимает, и большая грудь, что трется об его плечо и спину. И стоило только парню это понять и взять ее на ручки, как принцессу, как она тут же бы перестала протестовать, однако этого, к сожалению девушки, так и не произошло. Все даже стало хуже, парень начал нещадно шлепать ее по попе и играться с ее выделениями, что уже вовсю стекали по ее ножкам. Так он ее, в конечном счете, и донес до спальни, где, скинув ее варварски на кровать, будто она действительно мешок картошки, быстро стянул с себя штаны с трусами и, немедля, примкнув к ней на кровати, отодвинул в сторону ее полностью промокшие трусики, вошел в нее, отчего она резко сжалась всем телом, пускай он и явно пытался входить размеренно, а прямо следом за этим произошло то, чего она не ожидала. Парень, наконец войдя в нее полностью, неожиданно остановился и еще более неожиданно задал наиглупейший из возможных вопросов. И хоть ей и показалось вначале, что он спросил это на полном серьезно, тем не менее позже, когда он начал играться с ней, резко двигаясь в ней, она поняла, что это он так в очередной раз глупо подшучивает над ней, из-за чего она в ответ хотела лишь нескончаемо материться на него, в чем, собственно, она решила себе совершенно не отказывать, одновременно с этим во всю стона и крича на весь дом от невероятного удовольствия. Глава 6. «Ну вот что ты за человек такой», — недовольно бурчала Алиса, вытираясь полотенцем, пока ее прекрасные, мокрые, светлые волосы опадали на ее оголенную спинку. «Я ведь так и знала, что этим все закончится, когда ты только предложил вместе сходить, принять душ. Тогда зачем же все-таки пошла?» — открыто усмехнулся я, стоя рядом с ней и вытирая полотенцем волосы. «Да откуда мне было знать, что ты даже после всего, что было в спальне, полезешь ко мне еще раз? Как можно быть таким выносливым, озабоченным? Чертова похабная псина, не знающая, когда нужно остановиться. И это говорит та, что после секса в спальне полезла мне делать минет с последующим поизури. Это только потому, что я аристократка и держу свое слово». Выкрикнув, резко развернулась она ко мне лицом, отчего ее обнаженная грудь колыхалась, оказалась напротив меня. И даже не думая об этом, заметила она, куда направлен мой взор, тыча указательным пальцем мне в лицо. «Уверена, а то в душе ты то же самое говорила, а по итогу сама ножку приподнимала, прижимаясь грудью и лиц. Уверена», — перебила она меня, — «с меня на сегодня точно хватило. К тому же я помылась и мне нужно уже ехать домой, что-то придумав с кровью на одежде, так что даже не думай лезть ко мне с этой своей мерзкой штукой». Указала она на эрегированный член, направленный в ее сторону. «Как скажешь», — поднял я руки, сдаваясь. «То-то же», — и гордо вскинув носик, развернулась, собираясь уже уходить из ванной, как вдруг резко остановилась и перехватила мою руку, крепко ее сжав и повернувшись ко мне с, мягко говоря, недобрым выражением лица. «Если еще хоть раз за сегодня шлепнешь или хотя бы попытаешься шлепнуть меня, я тебе руку сломаю». И помимо рассерженного выражения лица, ее взгляд и голос были холодны, как лед. «Вот и посмотришь, на что способна регенерация пользователя дара, находящегося на втором этаже. Понял?» — сжала она руку еще покрепче, отчего она уже начала хрустеть. «Да-да», — стараясь не показывать боль, кое-как с трудом проговорил я. «Надеюсь на это», — и только после этих слов она соизволила отпустить мою руку и выйти из ванной комнаты. Я же, ненадолго задержавшись в ванной, потирая болезненное место, направился следом за ней. И на удивление, хоть она в моем доме и в первый раз, но чувствует она себя в нем невероятно фривольно. Даже сейчас она идет впереди меня решительной, гордой походкой, не задумываясь и на секунду над тем, куда ей идти, поворачивать и можно ли что-то трогать или же нет. И ведь это при том, что она сейчас полностью обнажена и буквально пару минут назад делала нечто совершенно непристойное. И это ведь еще не говоря о ее неожиданном подарке мне в виде минета с пайзури. «Кстати говоря об этом, слушай, что?» — спросила она, завернув в спальню и сразу же нагнувшись, поднимая с пола свои вещи, из-за чего мне открылся вид на ее попку и прекрасную киску. «А к чему ты сказала о том, что ты аристократкой держишь слово, когда я сказал Ами?» «Стоп», — перебила она меня, резко разогнувшись и посмотрев на меня. «Не произноси это, Мини, хватит», — неожиданно еще громче выкрикнула она, резко явно недоброжелательно приблизившись ко мне. «Ладно, ладно, я понял, произносить это не буду, но все же почему?» Закатив глаза и недовольно помотав головой из стороны в сторону, она спросила у меня в ответ: «Как это? Почему? Ты ведь сам настоял на том дурацком паре между нами, подло воспользовавшись тогда моим сильным желанием любым способом избежать пари между тобой и тем выходцем из рода Картер». И тут я вспомнил. «А так это из-за этого. Ты что, действительно забыл об этом?» Непонимающе, удивленно посмотрела она на меня, явно пытаясь понять, шучу ли я. «Ну да, а смысл помнить об этом пари? Я же его проиграл, считай, сразу же. Че что? Ну у нас же был уговор, что в случае моей победы в дуэли и при этом не заключения пари с Брайном, ты делаешь мне минет с Пайзури. И пускай дуэль я выиграл, но какой в этом смысл, если я не выполнил вторую часть уговора, заключив пари с Брайном?» «Вторая часть?» – потерянно произнесла она, смотря куда-то в пустоту. «Вторая часть уговора», – проговорила она еще тише, пока к ней, судя по всему, приходило осознание. «Получается, я зря тренировалась, зря хрен знает сколько дрочила твой чертов член грудью, зря дала всю ее покрыть твоей мерзкой спермой, что даже на мое лицо попало, зря сосала его и зря чуть из-за тебя не сглотнула эту горячую мерзкую гадость», — проговорила она уже едва слышно обреченным голосом. «А ведь я думала, что обязана это все стерпеть, потому что иного выбора у меня и не было. Оказывается же, что все это на самом деле было абсолютно зря. И вот с одной стороны мне, слыша это, стало ее жалко, а с другой стороны я вновь начал возбуждаться, вспоминая, как мне было хорошо в те моменты. И теперь я понимаю, кстати, почему мне было достаточно хорошо, пускай по ее смущению в те моменты и неловким движениям и было видно, что она все это делала в первый раз. Она, оказывается, каким-то образом даже тренировалась в этом всем перед этим. Ответственный подход. Ничего не скажешь». А тем временем, Алиса, видимо не сумев принять, что это все ее вина, направилась медленными шажками ко мне, крепко сжимая оба своих кулачка и смотря на меня из-под лобья. «Так, это было все не по моей вине», – запротестовал я, сделав нерешительный шаг назад. Но на нее это не оказало никакого влияния, она продолжила идти на меня с отстраненным, потерянным лицом, а когда приблизилась на достаточное расстояние, начала поднимать свою руку. «Я понял, понял, я тоже виноват. Попытался пойти я на компромисс, надеясь на наилучший исход. Однако это было не про этот случай, она уже готовилась наносить удар, и у меня не осталось выбора. Давай не сегодня хотя бы, у меня и так кости сломаны». Она остановилась и, хоть и продолжала удерживать кулачок в воздухе, но тем не менее наконец в ее взгляд вернулась жизнь. И посмотрев на меня, на мгновение задумавшись, она спросила: «Это поэтому ты сегодня попросил приехать к тебе и пока мы делали это, ты был таким аккуратным?» «Да», — лаконично признался я. «Так что не будешь бить?» «Да пошел ты, мудак», — обиженно фыркнула она, но разжала оба кулачка. «Радуйся, что я все же не проглотила тогда эту твою мерзость, а то иначе я бы сейчас точно не остановилась и сломала все-таки тебе эту твою стоящую штуку». Услышав это, мне захотелось сострить в ответ на тему того, что при следующем ее минете обязательно предупрежу ее, когда буду кончать, чтобы такое более не повторилось. Однако, я все же так и не решился озвучить это и рискнуть целостностью своего члена, который, я уверен, она действительно может сломать, если достаточно разозлиться. «И почему у тебя кости сломаны?» Перебив мои пошлые мысли, спросила она, вновь отвернувшись и начав неторопливо поднимать с пола свои вещи, укладывая их на кровать. «Это как-то связано с твоими боевыми навыками и этим пистолетом?» Кивнула она на лежащий на кровати пистолет с кобурой. «Какая ты догадливая, даже скрывать не будешь?» Удивленно спросила она, надевая свои белоснежные кружевные трусики. «А должен? Ну ты же не говоришь, как поднялся на новый этаж в таких условиях. Еще и так резко, за такой короткий срок». Натянула она трусики, слегка поправив их пальчиками на попке. «К сожалению, это нечто иное, с чем мне самому еще нужно разобраться», — шагнул я к ней, следом, пока она надевала бюстгальтер, спросив: «Помощь, если тронешь за грудь, и сломаю то, что упирается мне в попу?» Однако, пускай и пригрозив, но она все же отпустила из своих нежных ручек белоснежный, кружевной бюстгальтер и вместо этого собрала ими волосы, профессионально заведя их за плечо, полностью открыв свою тем самым свою шейку и спинку. А я же аккуратно, чтобы случайно не спровоцировать ее гнев, взялся и слегка потянул за обе стороны пояса бюстгальтера, после чего ухватился за крючок с петелькой и легко соединил их. «Спаси! Ахахэм!» Не договорив, вздрогнув и даже слегка приподнявшись от удовольствия на носочки, протяжно простонала она от неожиданного затяжного поцелуя в шею, от которого я просто не смог удержаться, смотря на ее открытую шейку. И только когда я отстранился, убрав руки с ее выдающейся талии и губы от ее нежной шеи, она наконец сказала: «Я так и знала, что будет какой-то такой подвох». Тогда почему согласилась? Потому что, так уж и быть, против такого подвоха я ничего против не имею. «Даю тебе разрешение так делать иногда», с важным видом заявила она. «Тогда, может», коснулась моя рука ее попки. «Место», ударила она по ней. «Если ты, похотливая псина, не знаешь, когда место и время, тогда мне, судя по всему, придется заняться твоим воспитанием». Услышав это, я не смог удержаться и не усмехнуться. Но прежде, чем я успел ответить ей на это, она, поняв, как это забавно прозвучало и явно смутившись от этого, продолжила, переведя тему: «Лучше скажи наконец уже, из-за чего кости сломаны и откуда пистолет?» Резко нагнулась она вперед, взяв с кровати свою рубашку. «Да ничего такого», поняв, что ничего более мне сегодня от нее не светит, проговорил я, пройдя и улегшись на кровать. «Всего лишь стал стажером в ГБР по делам демонов и одержимых». «В смысле, у них разве есть вообще стажеры, и как ты вообще туда попал?» «Даже не стала подозревать меня во лжи», посмотрел я на нее, слегка улыбаясь. «Ты мне до этого ни разу не врал», тихо произнесла она, застегивая рубашку с пятнами крови, по отношению к которым она явно испытывала брезгливость. «Ао, так у нас уже доверительные отношения, может, хватит уже шутить и ответишь, как есть, на мои вопросы?» «Ну как скажешь, мисс Серьезность. Да, в ГБР есть практика брать стажеров, несколько лет назад вводилась, но из-за каких-то проблем от нее отказались, всех стажеров того времени расформировали, а новых более не набирали, хоть сама практика стажеров, по сути, у них и сохранилась. Я же связался с одним человечком из верхушки ГБР, попросил его устроить меня к ним и предложил кое-что взамен. Вот так я стал единственным ныне стажером в ГБР по делам демонов и одержимых. Пистолет у меня оттуда же, разрешили носить при себе даже в нерабочее время, чтобы я в случае чего мог убить демонов или одержимых, не дожидаясь кого-то из организации. И такое право я заслужил благодаря тому, что проявил себя в хорошем свете в недавнем происшествии, в котором и поломал себе несколько костей. Вот, как-то так, короче. Недавно это когда, застегнув до конца рубашку и завязав бабочку, спросила она: «Ты ведь не пропускал школу ни разу, переживаешь за меня, дурак? Я тебя просто не понимаю, вот и все. Если ты носил пистолет даже в школу, выходит, у тебя действительно есть официальное разрешение на его ношение в любом месте от ГБР. А значит, тебе бы также без проблем выдали бы документ, подтверждающий, что пропуск был по уважительной причине, так что никаких проблем со школой у тебя не было бы, если бы ты пропустил. А раз не пропустил, выходит, ты ходил в школу со сломанными костями?» «Ага, меня закинули множеством медикаментов, стимуляторов там, инъекторы, ну и обезболила целая куча, разумеется, без него бы я вообще на ноги не поднялся. Вот так и пошел в школу. А тут еще ты со своим случайным падением с лестницы. Прости», неожиданно извинилась она, резко погрустнев. «Забей, не парься, ты же не знала, так что я нисколько не злюсь и не обижен на тебя. Тем более, можно сказать, некоторое время назад я сполна отыгрался на тебе, наказав за содеянное несколько раз кряду. Но мне правда». Закрыли тему, оборвал я ее, будучи и без того перенасыщенным такими разговорами с Кевином. «Да и сейчас я уже почти восстановился благодаря лекарствам и улучшившейся регенерации. К тому же, сейчас есть тема куда поважнее. Если ты еще немного промедлишь с натягиванием юбочки и не скроешь от моего взора свои трусики, я за себя не ручаюсь». Едва заметно усмехнувшись, она вернулась к себе прежней, после чего, фыркнув и взяв юбочку, посмотрела на меня, сказав ее любимое, надменное: «Мерзкая похотливая псина». Следом за этим разговоры о серьезном на время прекратились. Алиса полностью оделась в школьную форму, а я в свою очередь надел трусы с шортами и футболкой, спряв под ней кобуру, после чего мы спустились вниз, где мы вновь вернулись к серьезной теме. «Что будем делать с ними?» – спросила она с отвращением, смотря на них. «Я буду», – поправил я ее. «Говорил же, есть у меня одна идейка». «И какая же?» «Ну смотри сама». Взяв телефон в руки, я уселся на спинку дивана в гостиной, после чего пролистал ленту контактов и нашел необходимый мне, на который сразу же и позвонил. Несколько секунд гудков и трубку взяли. «Привет, малыш», — раздался с другой стороны игривый женский голос. «Не ожидала, что ты сам выйдешь со мной на связь, тем более так скоро, после нашей прошлой встречи. Неужто уже соскучился и хочешь, чтобы я снова приехала к тебе?» И, конечно же, стоящая рядом со мной Алиса, все это прекрасно слышала, из-за чего ее брови от услышанного вмиг удивленно взлетели. «Нет, я по серьезному делу», — сказал я. «Серьезному? Аво заинтересовал. И что же это за дело? Нужно избавиться от мусора». В следующие несколько секунд повисло молчание. Алиса смотрела на меня теперь еще более удивленно и непонимающе, чем прежде. И незнакомка с огромным бюстом, находящаяся по другую сторону телефона, уверен, сейчас выглядела примерно так же. «Ну а что, не говорит же, что мне нужно избавиться от трупов по обычному телефону. К тому же, я такое в фильмах с сериалами видел». «Что?» – спросила она. «Мусор нужно выкинуть. Тяжелый, грязный и ужасно вонючий. Причем так, чтобы его никто не нашел. Один я не справлюсь. А мусор, значит, говоришь, кажется, наконец дошло до нее. И сколько его?» 4 больших пакета, и этот мусор несколько тверже обычного. Даже так, ну смотри, вообще это совсем не мой профиль. Но я знаю ребят, мусорщиков, что специализируются на этом. Могу прислать их к тебе. Но сразу говорю, малыш, их расценки далеко не дешевые, тем более за такой тип мусора. Зато могу гарантировать, что дом будет убран в лучшем виде, а мусор переработан безукоризненно и так, что более никогда и нигде не всплывет. Идет, тогда вскоре они уже будут у тебя. Я же, кстати, верно понимаю, что речь про твой дом идет. Да, вот и хорошо. А, и да, мой тебе совет, лучше с ними не пересекайся, просто оставь ключ где-нибудь на видном месте. За сохранность вещей в доме не переживай, они профессионалы в своем деле и на такое не пойдут, боясь испортить репутацию. Ну а деньги им за работу потом передашь через меня. Договорились. Это все, малыш? Нет, мне еще нужна помощь кое в чем. И в чем же? В моей защите. Это уже интересно, и это вполне по моему профилю. Но лучше все же обсуждать такое будет с глазу на глаз. А потому, приезжай ко мне, я скину сейчас тебе адрес, напишешь тогда, как будешь подъезжать, малыш. Глава 7. Понаблюдав, как Алиса, выйдя из дома, села в подъехавшее такси и уехала на нем, я зашел обратно в дом, закинул школьную одежду в стирку, проверил все важные документы, что оказались на своем месте, и, переодевшись в будничную одежду, вышел из дома, оставив ключ под преддверным ковриком, где те самые чистильщики наверняка без проблем его найдут. И беспокоился я, конечно же, не об этом, и далеко не о той маловероятной возможности, что в дом так проникнет какая-то другая, незваная личность. Беспокоился я в первую очередь о надежности этих самых чистильщиков, ибо особых причин доверять дом большегрудой девушке у меня нет. То, что мы несколько раз с ней трахались, как уже показала практика, ничего совершенно не значит, и никаких особо дружелюбных чувств она ко мне не питает, а потому и предать она может как ни в чем не бывало. И те же чистильщики – идеальный способ сделать это. Мне даже перечислить все, что она может с помощью них устроить, трудно, а я ведь наверняка знаю далеко не все возможности криминального мира, так что, я беспокоюсь, и беспокоюсь достаточно сильно, но других вариантов у меня особо не было. Из единственного действительно доступного и реалистичного, попросить о помощи Итана, но таким желанием я, мягко говоря, не горел, потому что стоило мне это сделать, как он бы точно мне помог, но взамен вновь включилась бы их семейная гиперопека, и действовать столь свободно, как сейчас, я бы уже точно не смог, по крайней мере, на протяжении нескольких месяцев, а в крайнем случае, целых лет, потому-то это тоже и не вариант. И обдумывая это, я добрался на такси до работы, где только проходя мимо ресепшена я уже заподозрил неладное, а после, спустившись на -5 этаж, и вовсе убедился в этом. Вот, вроде бы, что вчера все удивленно посматривали на меня, что сегодня так же. Вот только как не посмотрим, а все они уже явно узнали, то ли о моей вчерашней заварушке, то ли о моей личности, а скорее всего, сразу и о том, и о том. И подобный исход событий, пожалуй, наихудший из возможных для меня, ибо мне и в школе хватает этого огромного внимания, а теперь оно еще и тут, на работе. И вот, вроде бы, даже понимал, что так почти наверняка и будет, однако смириться с этим мне все равно крайне непросто. Но, по правде сказать, пока я добирался до кабинета, заботило меня это не особо сильно. Куда больше в этот момент я думал о кое о чем другом, вернее, кое о ком. И вот уже в отношении него надеялся я на самое лучшее, а потому спросив, где Кит, хотел услышать что-то вроде, вышел за кофе, ну или в крайнем случае, взял на сегодня выходной. Тем не менее в реальности услышал же я, дома, бухает, трубку не берет и не пускает никого к себе, ответила мне холодным тоном наш замком, явно озлобленно и недовольно зыркнув на меня. И вот по ней даже непонятно, за что именно она на меня сейчас озлоблена, из-за ее позиции по отношению людей с дарами или же из-за того, что по моей вине Кит впал в депресняк. У меня, естественно, промелькнула в голове мысль о том, что она также виновата, как минимум тем, что насильно запихнула Кита с кем-то в напарники, тем более с таким полным новичком, как я, наверняка так же, как и Луис, отлично зная о его проблемах с этим. Однако столь же быстро, как появилась эта мысль в моей голове, столь же быстро она и пропала. Тем более замком и так наверняка сама отлично понимает это все. Да и я сам не сказать, что считаю все свои вчерашние действия правильными, наверняка можно было бы что-то сделать лучше, например, постараться лучше и приложить чуть больше усилий, впоследствии не получив столько травм, тем самым не доводя и без того не самую крепкую психику Кита к пропасти. Или же хотя бы не нужно было бежать так далеко за тем одержимым, уходя аж в канализацию. Я, конечно, не считаю, что сделал действительно что-то плохое в отношении Кита, но несмотря даже на то, что мы познакомились с ним только вчера, мне все равно жаль. Видимо, слишком уж он открытой и располагающей к себе личностью оказался. Что же до моего второго рабочего дня, то сперва мне по сути бессмысленно пришлось пару часов просидеть в комнате нашего отряда вместе с замкомом, так как я пришел за более чем 2 часа до своей смены, и только после этого меня наконец отправили в патрулирование под управлением мужчины лет 35, и пускай познакомился я с ним только сегодня, за те 2 часа безделья, однако ранее мы с ним уже однажды виделись, в день пробуждения моего дара, впрочем, как и со всеми другими членами этого отряда. И пожалуй, если бы меня попросили подвести в неформальной форме итог сегодняшнего патрулирования с ним, я бы описал это примерно так: скучно и уныло. Мало того, что сегодня не было ни единого вызова, даже в какую-нибудь самую дальнюю часть города, так еще и этот мужчина, зовут которого, кстати, Гарри, оказался невероятно молчаливым занудой, если и говорил что-то, то либо по делу, либо уточняя что-то, либо же поправляя меня в какой-то мелочи или неточности. Не могу сказать, что он меня прям заебал, хотя, нет, могу, и так и скажу, он меня, откровенно говоря, заебал. Гарри оказался до ужаса нудным, унылым и скучным типом, которому на это совершенно нет, не насрать. Он этим, скорее, даже гордится, что ли, считая себя невероятно правильным в отличие от меня и остальных. Проведя с ним порядка 8 часов, я не мог не вспоминать о клевом Ките, с которым, как оказалось, было еще невероятно насколько комфортно. А потому, совместно с этими мыслями, настроение под конец рабочего дня упало основательно. Но в то же время, под самый-самый его конец, я наоборот потихоньку воспрянул духом, ибо наконец это все закончилось и я мог смело ехать домой, где должны были уже закончить свою работу чистильщики. И пускай я, направляясь на такси домой, нервничал по этому поводу, обдумывая все самые наихудшие варианты развития событий, однако даже это не могло погасить мою радость от окончания рабочего дня с Гарри, вот настолько он показался мне мерзким типом. Ну, к тому же, меня еще не могло не радовать, что сегодня меня не попросили выдать проверить мой пистолет с магазинами и, соответственно, с патронами, коих у меня не хватало из-за обеденной перестрелки дома, а потому у меня есть время, дабы исправить каким-то образом это положение. Добравшись же до дома и покинув такси, я не обнаружил никаких внешних изменений дома и участка, все, по крайней мере чисто внешне, выглядело абсолютно так же, как было и до этого. Держа наготове пистолет, я медленно прошелся по участку, подойдя к преддверному коврику, на котором и лежал ключ от двери, абсолютно в том же самом положении, в котором я будто бы его и положил перед уходом. На мгновение у меня даже промелькнула мысль, что никто сюда даже не приезжал, но столь же быстро эта мысль испарилась из моей головы, ибо в этом случае девушка наверняка бы со мной связалась, как минимум просто предупредив, что сегодня ко мне никто не приедет. А раз она даже сообщение мне не отправила, то это почти наверняка не тот случай. Поэтому, будучи готовым ко всему, я аккуратно поднял ключ с земли и столь же аккуратно вставил его в дверь, прокрутив несколько раз, впоследствии открыв дверь, и ничего. Обычный мой коридор, словно после генеральной уборки, все чистенько, ухожено и даже никаких тебе трупов с лужами крови под ними. Тем не менее расслабляться было рано, прислушавшись, ничего не услышав, я вошел внутрь дома и, закрыв за собой дверь, начал тщательную проверку дома, в том числе на различные жучки и камеры, но, конечно же, в первую очередь на посторонних личностей. И потратив на весь крайне тщательный осмотр дома почти час, я так ничего и не нашел, ни признаков незваных гостей, ни признаков того, что подобные были у меня дома, ни признаков того, что таковые избавлялись от трупов и следов перестрелки в этом доме. Ну и камер с прослушкой тут, разумеется, никаких нет. А весь же дом, в целом, действительно как после идеальной чистки. Выдохнув по поводу того, что эта проблема почти полностью решена, я наконец дал себе за сегодня полноценно расслабиться, умиротворенно посидев с перекусом и кружкой кофе на диване за просмотром какой-то фигни на телеке. Почувствовав же со временем, что вдоль отдохнул, я взял телефон и, найдя нужный контакт, написал на него следующее сообщение: «Буду примерно через 20 минут, устраивает?» После этого прилег на диван и откинул недалеко телефон, в ожидании ответа. И на удивление, ответ не заставил себя долго ждать. Прошло примерно 10 минут, и ко мне на телефон пришло следующее сообщение: «Конечно, малыш». Прочитав его, я сразу открыл приложение такси и вызвал его по отправленному ею ранее адресу. И вскоре, дождавшись такси, сел в него, даже перед этим не переодеваясь в другую одежду. Секса мне на сегодня хватило еще с Алисой, да и встреча предполагается как чисто деловая, как я понимаю. Порядка 12 минут езды по ночному городу, освещенному фонарями с ультрафиолетовыми вывесками, и машина остановилась у нужного адреса, огромного, жилого небоскреба, что находится почти в самом центре города. И само проживание в таком месте, даже в аренду, это уже показатель высокого статуса человека и огромнейшие затраты. Тем не менее, как я понял из ее сообщения, это еще далеко не все. Зайдя внутрь здания, без промедления прошел к одному из лифтов, что так удачно был на этом этаже, зашел в него и, увидев панель управления лифта, точнее, кнопки на ней, понял, что я был прав. Этаж, на котором мне нужно ехать, выделен черным цветом, когда же большинство этажей выделены белым цветом. И если кратко, то этажи, выделенные черным цветом, это этажи, что абсолютно полностью выкуплены одной личностью, или же целой компанией, и принадлежат исключительно этому лицу. А чтобы попасть на этот этаж, нужно сначала кликнуть на него, а после ввести на сенсорной панели, что находится рядом, десятизначный код, из-за наличия в отправленном мне сообщении которого я и подумал о том, что она попросту выкупила целый этаж. И видя, что помимо этого этажа, выкуплены еще несколько этажей, идущих подряд, в голову закрадывается вполне очевидное предположение. А тем временем, введя код, я быстро доехал до нужного этажа, спокойно выйти на котором мне уже не дали. Глава 8. Стоило дверцам лифта разойтись, как меня встретили в крайне недружелюбной форме трое, две женщины, тычущие мне прямо в лицо дулами пистолетов, и мужчина, стоящий чуть позади них, всем примерно 30 лет, одеты в строгие костюмы, и каждый из них словно всем своим видом старался показать мне всю серьезность своих недружелюбных намерений. И что это еще за странное такое приветствие? Я же точно не ошибся этажом. «Будьте добры, назовитесь», — низким, басистым тоном попросил мужчина. «Зачем это еще?» На мгновение во мне, от непонимания этого, даже разгорелось желание ответить что-то в стиле: «Будьте добры, сначала убрать свои пушки от моего лица». Но благоразумие резко подавило это глупое желание, И в конечном счете я ответил: Эндрю Эванс. Цель визита? Сразу же задал он следующий вопрос. Что-то я совсем ничего не понимаю. В смысле, цель визита? Встречаясь, и тут я ненадолго задумался, ибо так и не узнал от этой девушки ее настоящее имя, либо же хотя бы ее прозвище, свойственное всем людям в криминальном мире, а потому продолжил так: Виолеттой. Виолетта же потому, что именно так она записалась у меня в контактах телефона. Конечно, почти наверняка это не ее настоящее имя, но вполне может быть, что она так представляется таким вот ненадежным знакомым, вроде меня, а потому и эти ее, как я понимаю, телохранители должны легко понять, о ком идет речь. Как узнали код от этажа? Задал он уже следующий вопрос, пока я обдумывал происходящее, пытаясь понять, что происходит. В смысле, как узнал? Она же мне сама его отравила. Или она не предупредила их об этом? Просто на обычную проверку гостя, вроде меня, это совсем не похоже. Скорее, действительно больше похоже, что эти люди попросту не в курсе о нашей договоренности с девушкой. Но, скажем, просто забыть их предупредить она точно не могла, это совершенно не про такую личность, как она, а потому это исключено. А если не это, то единственное, что приходит мне в голову, это может ли быть, что это такой у нее не смешной розыгрыш для меня. Надеюсь, что это лишь мое глупое предположение, но, как ни посмотри, подобное действительно куда больше похоже на нее. Она сама мне его отправила, когда мы договорились встретиться, наконец ответил я. В доказательство могу даже показать нашу с ней переписку. Если вам не сложно, выйдя вперед девушек, протянул он ко мне руку. Да без проблем, достал я телефон из заднего кармана, открыл переписку с ней и передал ему. Получив телефон в руки, он прочитал нашу небольшую переписку, сделал несколько кликов и после этого сразу вернул телефон мне, сказав: «Это действительно один из ее номеров, и сама переписка также настоящая. Я так понимаю, вас она не проинформировала о нашей встрече? Наша госпожа крайне занятая личность», — лаконично ответил он, после чего слегка отмахнулся правой рукой, и девушки тут же убрали от меня стволы своих пистолетов. «Прошу за мной», — махнул он уже мне, впоследствии развернувшись и направившись куда-то по коридору. Немедля, я направился следом за ним, заинтересованно осматриваясь по сторонам, и в этот же момент чуть позади меня, справа и слева, последовали за нами обе девушки, что теперь старались всем своим видом показать доверие и нейтралитет по отношению ко мне. Вот только, когда тебя буквально окружили со всех сторон и ведут конвоем, поверить в правдивость этого и проникнуться ответным доверием, крайне трудно. Через некоторое время мужчина остановился напротив одной из множества дверей и постучался, громко выкрикнув: «Госпожа Виолетта, прибыл Эндрю Эванс». После этого он начал ждать ответа, но он так и не последовал. Ввиду этого мужчина повторил эту процедуру заново, однако и в этот раз результат не изменился, а потому мужчина, постучав еще раз, изменил тактику, заранее предупредив об этом свою госпожу. «Госпожа Виолетта, мы открываем дверь и входим». Выждав несколько секунд и так не услышав ответ, он взялся за ручку двери и, поняв за нее, открыл саму дверь. Не спеша, осмотревшись, он все-таки вошел внутрь, а мы последовали за ним. Из первых секунд осмотра этого помещения я мог резюмировать одно: квартирка оказалась даже круче самого здания и его наполнения. Одни только картины, коих тут висит целое множество на стенах, стоят огромное состояние, а помимо них в квартире хватает еще множество других крайне дорогих предметов искусства, таких как, например, небольшие статуи и фигурки, что вымеренно расставлены по всей квартире. Ну и, конечно, сюда еще можно добавить, наверное, самые из самых в принципе дорогих ремонтов, явно самую дорогую мебель и наверняка самую дорогую технику. Короче, только цена одной этой квартирки, со всем ее наполнением, получается раз в 10 дороже цены всего моего частного домика, со вполне хорошим ремонтом и располагающимся, как считается, в одном из элитных районов города. А ведь у нее выкуплен весь этот этаж, и скорее всего, он даже не один такой. Вряд ли, конечно, хотя бы некоторые из квартир наполнены столь же дорого, но один хрен все это, вместе взятое, выходит в один охренительный ценник. И обдумывая это, я невольно вспомнил, как она недавно напевала мне, что у нее проблемы с финансами, как и у меня. Да вот бы всем такие проблемы с финансами. А тем временем мы прошли в дальнюю часть квартирки, где мужчина, остановившись у одной из десятка дверей, постучал в нее, вновь повторив: «Госпожа Виолетта, прибыл Эндрю Эванс», и в отличие от прошлых разов, в этот раз итог его потугов изменился. «Ага», — сонно и тихо раздалось с другой стороны двери. «Пускай войдет, а вы оставьте нас». «Но, госпожа, это приказ». «Понял». Следом за этим он зачем-то кивнул в дверь, хотя она этого, очевидно, не видела, и после этого уже развернулся и потопал вместе с двумя девушками на выход из квартиры, совсем вскоре хлопком двери обозначив, что нас оставил наедине. «Ты долго там будешь стоять?» — спросила она меня, выведя из размышлений. «Или войдешь наконец?» Ничего не отвечая, я открыл дверь и вошел в, как я и думал, спальню. Огромная комната, прямо посреди которой находится самая огромнейшая кровать из всех кроватей, что я, наверное, видел за всю свою жизнь. И прямо посреди этой кровати с черным постельным бельем лежит и нежится на спине знакомая мне большегрудая девушка, что сейчас одета в одну лишь пижамку, которая, по правде сказать, явно не ее размерчика. «Расстроен?» — спросила она, потягиваясь, при этом сонливо и игриво ухмыляюсь. «Отчего же? Ну ты небось надеялся увидеть меня полностью обнаженной, или, в крайнем случае, обтягивающей пижамки. А тут это», — взялась она за рукав своей пижамы, в котором поместить еще три ее тоненьких ручки точно. «Мне как-то плевать, ну уж себе-то не ври», — самодовольно улыбнулась она еще сильнее, приподнявшись и оперевшись на руки. «Я вообще-то приехал по делу». «Ну как скажешь, деловой малыш, как скажешь». И проговаривая это, она, не переставая улыбаться, вылезла из кровати, встала на ноги и прошла ко мне, спросив: «Как тебе, кстати, прием моих самых доверенных телохранителей?» «Теплый». «Как раз об этом хотел тебя спросить. Почему ты их не предупредил об этом?» «Ну ты же не предупредил меня, что не приедешь сразу. Я все ждала тебя, ждала, а ты все не писал и не писал. В один момент, устав работать и так и не дождавшись тебя, мне даже захотелось спать, вот я и пошла спать. Короче говоря, специально не предупредила их». «Конечно», — прямо призналась она, даже не пытаясь отвертеться, «чтобы немного потрепать тебе нервишки и оживить тебя. У тебя не особо это вышло. Будь это так, ты бы не стал уделять этой теме столько времени, а ответил бы на мой вопрос крайне лаконично». И напыщенно проговорив это, она вышла из спальни. Желая уже закрыть эту тему, я молча проследовал за ней, в конечном счете оказавшись на кухне, где она сделала нам кофе, после чего присела за стол и неожиданно спросила: «Ты сегодня трахался ведь? Не будь зная я ее и не будь я готов к чему-то подобному, наверняка бы от неожиданности столь бестактного вопроса чуть не поперхнулся бы горячим кофе. Однако в данном случае этого не произошло, и я, нормально отпив кофе, следом поставив стакан на место, задал ей встречный вопрос: «Это разве важно?» «Конечно. Ты, конечно, кидаешь на меня желанные взгляды, несмотря на то, что я сейчас не накрашена, не причесана и несмотря на мою далеко не самую сексуальную пижамку, однако они все равно слишком уж невыразительны, а потому и желанной я себя не чувствую. И это, знаешь ли, меня серьезно так расстраивает. Вот поэтому-то я и хочу знать, в чем причина этого. И самое логичное предположение – это то, что ты уже сегодня вдоволь с кем-то натрахался. Извини, но, как я сказал чуть ранее, я приехал сюда решить наши дела, а не чтобы удовлетворять твое желание получить внимание от противоположного пола». «Угу, понятно, понятно», — кивнула она несколько раз, отпив кофе. «Скажу прямо, из тебя совсем так себе переговорщик. Я тебе сейчас практически прямо намекаю, что хочу потрахаться, а ты отклоняешь эти предложения. Знаешь, к чему это приведет в конечном счете? К куда менее выгодным для тебя условиям, ибо товар у меня и я решаю, когда его продавать, а когда нет. Также именно я являюсь связующим звеном между тобой и чистильщиками, и доверяют они именно мне, а не тебе, так как я с ними ранее уже вела дела и заслужила к себе доверие, в отличие от тебя. А потому, если они не получат деньги за свою работу, все претензии будут направлены на тебя. Иначе говоря, у тебя появится на одну большую проблему больше. И вот теперь немного подумай и ответь, оно тебе надо?» Слегка наклонила она голову, смотря на меня. Я бы мог оспорить ее слова, мог встать в позу, отстаивая свою позицию до последнего, мог вообще молча встать со стула и выйти из квартиры, и мог я еще много чего, но немного обдумав это, Я понял кое-что, это бессмысленно, а потому, встав со стула, я молча прошел к ней и, повернув ее стул ко мне, помог ей стянуть через голову верхнюю часть ее пижамки, оголив ее огромные груди, к сосочкам которым я сразу и прильнул, пока она, обвив меня ногами, нежно обхватила мою голову руками, слегка постановая и довольно улыбаясь. Глава 9. «Малыш, ничего не хочешь мне поведать?» — игриво прошептала она мне в левое ушко, пока ее большие и мягкие груди буквально обволакивают собой мою левую руку. «Дай-ка немного подумать», — показательно задумался я, поглаживая ее левую ножку, пикантно закинутую на меня. «Нет, кажется, ничего». «Уверен», — медленно и очень нежно провела она пальчиками по моему прессу. «А то, знаешь ли, трудно не заметить, как ты вдруг столь резко, за какие-то неполных 2 дня, стал настолько выносливее», — и, произнеся это, опустила ножку чуть ниже, нескромно погладив ей член, что некоторое время назад она чуть ли не доила почти всеми всевозможными способами. «Ты же на самом деле не думал, что я каким-то образом этого не замечу?» — усмехнулась она, вернув ножку на место. «И поскольку выбора у меня толком нет, учитывая мое нежелание делать из нее врага», — я в шутке ответил. «Ну ты же не думаешь, что я вот так вот просто расскажу это? Хочешь сказать, такой привилегии, как секс со мной, мало для тебя? Я ведь уже как-то говорила, что многие парни готовы отдать за такое очень и очень многое», — томно проговорила она, следом слегка придвинувшись ко мне и плавно облизнув ухо. «И пускай я старался сделать вид, что не обращаю на это внимания, вот только когда ее язычок слегка проник внутрь, я все равно рефлекторно дернулся от столь необычного удовольствия. Нисколько в этом не сомневаюсь», — признал я. «Вот только, если уж на то пошло, то и за секс со мной многие девушки также бы отдали многое, банально учитывая, что все парни с даром на расхват из-за своей повышенной редкости. Ао, так значит хочешь помериться тем, с кем из нас секс считается более раритетным?» — спросила она с вызовом, вскинув брови, в этот же момент неожиданно приподнявшись на руки и коленки, и нависнув прямо надо мной. Несмотря даже на только что завершившийся с ней секс-марафон и в принципе на переизбыток секса за сегодня, мои глаза все равно тут же рефлекторно перевелись на ее большие груди, что, сексуально свисая вниз, перекрывают собой почти все остальное ее тело, при этом едва не касаясь моей груди своими небольшими, но крайне соблазнительными сосочками. «Ты первая это начала», — справедливо заметил я, обхватив руками ее изящную талию. «И что, не забывая, малыш, я вообще-то девушка». «А, точно, ну конечно. Интересно, и как я вообще мог забыть о такой чудесной, а главное справедливой разнице между нами?» — наглядно закатил я глаза, улыбаясь. «Думаю, дело как раз в том, что ты всего лишь глупенький малыш», — наконец усмехнувшись, аккуратно прилегла она на меня, обняв всем невероятно нежным телом и продолжая в этот же момент смотреть прямо в глаза. «И вот даже не знаю, то ли я просто начинаю постепенно привыкать к ней, то ли конкретно сегодня я в буквальном смысле попросту затрахался, но в любом случае, как мне кажется, раздражает она меня этой своей манерой общения уже далеко не столь сильно, как это было раньше. А потому, благополучно забив на эту тему, я перевел ее на кое-какую другую. Так что там с оплатой для чистильщиков? И, если не секрет, то кто они такие вообще?» — заинтересовался, впечатлившись их работой, — легко прочитала она меня. «Не без этого», — честно признался я. «Ну, тут ничего удивительного нет, когда я с ними работала в первый раз, тоже не слабо удивилась. Они столь давно работают, эй, это же не намек на мой возраст, малыш», — неожиданно насупившись, ухватилась она за мой сосочек, став его слегка болезненно сжимать и скручивать. «Конечно нет. Ты что?» — максимально наигранно спросил я, отвернувшись от нее. «Ай, да я же просто шучу. Я подразумевал твой статус в клане», — болезненно потирая сосок, оправдался я. «Так бы сразу и сказал», — обиженно фыркнула она. «А то женщине крайне некультурно намекать на ее возраст, малыш», — и тут же дополнила, даже в форме шутки. «Понял, ага, конечно, точно». Ее пальчики попытались пролезть под моей рукой к соску. «Да понял я, понял. Ну вот и хорошо, если это так», — наконец нормально легла она, перестав угрожать болезной, а главное, унизительной, расправой. «И да, они работают достаточно давно. Они уже имели, пускай и не столь громкое, но все же имя в преступном мире, когда я только-только начал основывать свой клан. И сделали они его благодаря нескольким пунктам. Первый пункт, они всегда выполняют свою работу максимально чисто, насколько это вообще возможно. Второй пункт, если кого-то из них все-таки ловит, то никто из них никогда не выдаст имя заказчика. И третий пункт, заказчик, что решил не платить им, вскоре умирает крайне мучительной смертью, что записано на запись, которая вскоре разлетается по всему преступному миру. И сколько я являюсь частью преступного мира, ни разу так и не услышала, чтобы ими был нарушен хотя бы один из этих пунктов. Круто, сказал бы я, если бы ты не угрожала мне тем, что не стала бы передавать им деньги от меня из-за того, что я просто не захотел трахаться с тобою. Ты думаешь, я серьезно бы так поступила? Хихикнула она, расплывшись в улыбке. Чтоб ты знал, я веду дела так, чтобы страдало минимум людей. По крайней мере, пока мне это не сулит огромные потери. А сейчас ты заявляешь, что я бы дала им тебя убить и пытать перед этим за то, что ты просто трахаться со мной не захотел. Извини уж, малыш, но ты явно себя переоцениваешь в сексе. Последнее время я хочу трахаться только с тобой из-за того, что ты просто мне кажешься интересной и забавной личностью. А так, у меня нет проблем с тем, чтобы найти себе трахаря с даром, который будет повыносливее тебя. А даже если бы у меня такие проблемы с чего-то были, то мои финансовые возможности в любом случае позволяют пользоваться услугами соответствующих мужчин с дарами, что невероятно опытны в сексе и сконцентрированы исключительно на доставлении услуг своей заказчице. Одним словом, при желании я могу трахаться и кончать днями напролет. И какой смысл был тогда в тех твоих угрозах? Я же говорю, исключительно в интересе к тебе. Если быть точной, то в интересе к твоей неопытности, малыш. Мне нравится тебя учить ценности слов в высшем свете. Нравится учить думать о том, выгодно ли тебе предложение на самом деле. И нравится учить правильности ведения переговоров. И если уж женщина намекает тебе, что хочет, чтобы ты ее трахнул, тебе надо ее трахнуть, ведь в этом случае у нее улучшится настроение, отношение к тебе и желание вести переговоры. А в противном же случае, если ты не трахнешь ее, оно все это ухудшится, что тебе уже будет крайне невыгодно, ведь это именно ты пришел к ней и тебе что-то нужно от нее, а не наоборот. Хотя, зачастую, даже если наоборот, надо все равно идти на уступки в переговорах, дабы задобрить своего собеседника и выбить для себя любимого наилучшие условия. Короче и иначе говоря, это у тебя фетиш такой, ну, если хочешь, можешь называть это и так, мне как-то совершенно без разницы, продолжая улыбаться, слегка пожала она плечами, явно наслаждаясь происходящим. Ненадолго задумавшись над услышанным, я задал вполне логичный вопрос, что сильно заинтересовал меня. Выходит, если чистильщики на протяжении уже стольких лет придерживаются третьего пункта и до сих пор существуют, они достаточно сильны? Не совсем. Они достаточно скрытные и пугливые, из-за чего информации о них толком нет, но, насколько я знаю, действительно сильных членов в их компашке немного, скорее всего, либо сами руководители чистильщиков, либо же нанятые ими отдельные личности. Ну и сам посуди, будь их компашка на самом деле столь сильной, занимались ли бы они такой работой, они и получают не то чтобы много, и рисков у их дела очень много, и никакого тебе высокого социального статуса. Да и большинство из них наверняка даже банально заработанные таким образом деньги не может нормально тратить, потому что для государства они живут обычной жизнью, а тут вдруг у них появятся премиальные машины, частные дома и прочая роскошь. В общем, для налоговой все они резко станут как бельмо на глазу, после чего их в любом случае схватят и посадят, даже если они ни в чем так и не признаются. Нормально отмывает же деньги, наверное, только их начальство. Вот и выходит, что действительно сильным людям нет никакого резона идти к ним. Как по мне, так у них есть два, ну от силы три, взошедших на шестой этаж, может даже есть один на седьмом этаже, но это прям самый возможный максимум, которого и то почти наверняка у них нет. Так говоришь, будто иметь в своей команде взошедших на шестой и седьмой этаж, это нечто обыденное. Ха-ха-ха, неожиданно рассмеялась она. А как ты думаешь, какие этажи у того мужчины и близняшек, что его сопровождали? Они разве близняшки? Удивился я, не заметив в них такого сходства. Не-е-е-ет, протянув, закатила она глаза, они не близняшки, но они сестры родные и делают все зачастую синхронно, а потому я их так и называю. Больше глупых вопросов нет, хм, дай-ка немного подумать. Отвечай давай уже, шутник. Ну, не знаю. Судя по тому, как ты говоришь, У них тоже не меньше пятых этажей. Мало берешь, шестые, мало. Да ладно, седьмые, у близняшек, да, напыщенно улыбаясь, произнесла она. Выходит, у мужчины еще больше, как знать, да быть не может. Все может быть, самодовольно хихикнула она, в этот момент будучи похожей на хвастающегося ребенка, чем на взрослую женщину, чье сексуальное тело в этот момент лежит на мне. Так что, если вдруг у тебя когда-то появится мысль или желание пойти против меня, сначала очень хорошенько обдумай, надо ли оно тебе. Пока что, благо, такого у меня вообще не было. Очень на это надеюсь, ха-ха. Все же возвращаясь к теме чистильщиков, сколько там с меня за их услуги? 5 миллионов? Нет, блять, тысяч. Конечно, миллионов. А можно узнать, как вышла такая сумма? Ну, я не знаю их точных расценок, потому что они всегда сами называют цену после исполнения. Но если так примерно прикинуть, то, думаю, где-то по 500 тысяч у них за устранение тела одного человека без дара, у тебя 4 с несильным даром, это, наверное, где-то и есть около 4 миллионов. Ну и миллион где-то за чистку. Охуеть, это самый, блять, дорогой клининг в моей жизни. Что есть, то есть, они все же лучшие в этой отрасли, а потому и могут себе позволить задирать такие цены. А цена за труп человека с даром так увеличивается, потому что их утилизировать труднее. Даже после смерти тело человека с даром не становится подобно обычному человеческому телу, сохраняя свою увеличенную твердость. Отсюда и нужда в куда более хороших инструментах, чтобы тело более никогда не было обнаружено. К таким, например, относится специальная дробилка для трупов с даром и... Хватит, остановил я ее. Что такое? Неужто тебе становится плохо от таких подробностей, малыш? Ухмыльнулась она. Нет. Просто не вижу смысла знать такие мерзкие подробности. Ао, конечно, конечно, как скажешь. Не желая слышать эти насмешки от нее, я продолжил разговор, переведя тему. Так как деньги передать, не по карте же отправлять. Пфф, не шути так даже. Представь только лица в налоговой, когда через мою карту пройдет такая сумма. Так что исключительно бумагой. Ну и срок передачи денег тебе назначили, включая уже сегодняшний день, 1 неделю. Справишься хоть, а то, справлюсь, может быть, уже завтра завезу всю сумму. Какие громкие заявления для малыша. Тогда буду с нетерпением ждать, и ненадолго замолчав, задумавшись, она продолжила. Ты там, кстати, вроде как, еще упоминал, что хотел телохранителей себе нанять. Все в силе, смотря, что ты предложишь. 10 человек, взошедших на 3-й этаж, все женщины, и некоторые из них, если тебе это интересно, достаточно сексуальные и не будут против заодно подработать, утоляя твои пошлые желания. Неинтересно. И это очень хорошо. А то будешь тут ходить вечно затраханным, и мне, сгоря, придется искать себе другого интересного мужчину. Ха-ха-ха. И сколько хочешь. Проигнорировав ее шуточки, спросил я. Знаешь, раздумывая над этим, я пришла к кое-какой сумме, что устроило бы нас обоих, но все-таки решила еще немного подумать. И в конечном счете нашла одно крайне интересное, взаимовыгодное для нас обоих предложение. Надеюсь, не такое, как прошлое твое крайне взаимовыгодное предложение. Нет-нет, ты что? Хотя, по правде сказать, оно с ним отчасти связано. Звучит уже очень убедительно, выдал я с максимальным сарказмом. Ты прежде, чем быть столь скептичным, хотя бы выслушай сначала. Ладно, валяй уже. Короче... Помнишь, я говорил о человеке с его командой, о наркобароне и его варщиках? Конечно, помню. Будешь так язвить, я не стану озвучивать это предложение и завышу цену на охрану, пригрозила она, приложив указательный палец к моему носу. И увидев, что я замолчал, начала с того, на чем остановилась. Так вот, этот человек, не просто наркобарон, как ты его называешь. Он один из крупнейших варщиков в столице и, по совместительству, отличнейший химик-биолог, а у тебя же целый бизнес в этой отрасли, что стоит на простое уже множество лет, с товаром, что не менялся и не улучшался все это время. Понимаешь ведь, к чему я, малыш? Хочешь, чтобы я переманил этого человека к себе? Мне в любом случае нужно искать человека, разбирающегося в этом, а если ты говоришь правду и этот твой человек на самом деле такой гений в этой отрасли, то это может сулить, как минимум, неплохое развитие продаж.